Истинный мир боевых искусств. Глава 41. Раненый. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Июнь собрался силами, чтобы сегодня поглотить всю оставшуюся энергию пустынных костей, но он никак не ожидал, что энергии будет так много. Изначально он думал, что ему потребуется 5 или 6 дней, чтобы закончить поглощение энергии пустынных костей. Но сейчас, за несколько секунд, Июнь впитал в себя больше энергии, чем несколько дней назад. Неужели это из-за открытия меридианов? Июнь ощутил тепло в своих меридианах, и вдруг до него дошло. Это был первый раз, когда он поглощал энергию пустынных костей после прорыва на 4-й уровень смертной крови, сферу меридианов. Раньше меридианы Июня были заблокированы, потому он мог поглощать энергию пустынных костей лишь своей плотью. И поскольку у его плоти был свой предел, Июнь быстро насыщался энергией. Но с открытием меридианов все изменилось. Меридианы – это каналы организма, которые проводят юаньцы по всему телу, потому их возможности были намного выше, чем у плоти. Меридианы можно назвать энергетической автомагистралью. Добравшись до уровня меридианов, Июнь словно открыл прямую дорогу для энергии, чтобы эффективнее ее хранить и использовать. Изначально энергия пустынных костей просто входила в тело Июня, но теперь она попадала в путеводные меридианы, и его прошлое состояние не идет ни в какое сравнение с нынешним. Июнь не обладал никакими базовыми знаниями о боевых искусствах и потому не знал разницы. В итоге, из-за отсутствия знаний, он так сильно себе навредил, и его ранение было довольно серьезным. Июнь открыл свои меридианы лишь несколько дней назад и потому не смог выдержать такой резкий всплеск энергии. Похоже, он поглотил всю энергию пустынных костей морозного удава. Получается, поглощение чрезмерного количества энергии приводит к такому. Вот ведь непруха. Июнь почувствовал себя ужасно невезучим. Он ощущал, что его меридианы были на грани взрыва, словно он нуждался в госпитализации от несварения после того, как опустошил весь шведский стол с морепродуктами. Стоит заметить, если энергии в теле человека слишком много, то это могло разрушить меридианы человека. Это не было редкостью в мире боевых искусств. Простые люди могли умереть от неспособности переварить сильные травы. Некоторые воины буквально взрывались, когда были не в состоянии усвоить реликвию пустынных костей, которую съели. Умирать так было действительно грустно. Июнь чувствовал себя умирающим от переедания. Июнь ощущал, словно его тело сгорало. Он почувствовал что-то в горле, прежде чем в рот хлынула кровь. «Эй, обезьяна, чего развалился? Притворяешься мертвым, лишь бы не работать?» Человек с черным лицом сварливо ругался. У этого мужчины был сын Датоу. Он даже недавно сравнивал Июня с этим Датоу. «Черт, ты меня слушаешь?» Отец Датоу начал заводиться, увидев, что Июнь все так же продолжал лежать. Он бросил свой топор и готовился уже надрать Июню зад, но вдруг заметил, что лицо Июня было бледным, а его тело било дрожь. К тому же из его ноздрей и ушей шла красная кровь. Увидев такую картину, отец Датоу просто остолбенел. Что-то произошло. Хотя отец Датоу не был хорошим человеком, он был острый на язык, а также любил прикарманивать чужие вещи, но при виде умирающего он сильно преображался. «Быстрее бегите к главному! Скажите, у нас тут человек умирает!» — крикнул отец Датоу своим работникам. Отец Датоу больше не ругался, увидев кровотечение из 7 отверстий. Как Июнь мог не умирать? В племенном клане Лянь практически не проводились никакие медицинские процедуры. Из-за отсутствия необходимых ресурсов их племя обладало слабым иммунитетом, из-за чего даже обычная простуда приводила к смерти, не говоря уже о таком обильном кровотечении. Отец Датоу был уверен, что Июнь не жилец. «Прошу, обезьяна, не умирай здесь. Если хочешь умереть, пожалуйста, иди в другое место». Отец Датоу уже собирался схватить Июня, но стоило ему коснуться его руки, как он почувствовал резкое жжение. Отец Датоу тут же отдернул руку и закричал от боли. Он запнулся и упал в кучу дров, чуть было не ударившись головой о раскаленный котел. Если бы он это сделал, то его жизнь можно было бы считать конченной. Но даже так отец Датоу опалил свои волосы. Это напугало его до седины. Словно что-то вошло в его тело, когда он коснулся руки Июня. Что за хрень? Отец Датоу был в шоке. Это все было слишком странным. Словно его укусила змея. Руку, которую он тронул Июня, все еще трясло. «Эй, что случилось?» Многие мужчины быстро подбежали к нему. Отец Датоу еще не оправился от своего потрясения, но все же сказал. «Я не уверен, но этот парень одержим злым духом. Быстро сообщите об этом юному господину Ляню». Стоило отцу Датоу договорить, как один из мужчин побежал докладывать. Отец Датоу начал судорожно о чем-то думать и сказал Июню в страхе. «Мелкая обезьяна! Ах, нет! Братишка, что с тобой? Ты только держись, я уже послал за помощью. Племенной доктор скоро будет здесь». Пусть отец Дотоу так и сказал, но он знал, что навряд ли единственный врач на всю деревню придет, чтобы спасти Июня. Этот врач был привилегией верхушки племени. Если бы не это, то он никогда бы не справился с работой деревенского доктора, на попечении которого бы находилось 1000 людей. Даже если бы и справился, у них все равно было слишком мало лекарств. Каждое лекарство в племенном клане Лянь было слишком драгоценно. Поэтому, когда бедняки болеют, им приходилось полагаться лишь на самих себя. Если им не удавалось переболеть, они просто умирали, ведь жизнь здесь практически ничего не стоила. «Прости, братишка, я был слишком жаден, я постоянно крал твою порцию каши. Пожалуйста, не вини меня». Отец Дотоу не знал, что Июнь был высоко оценен Джан Юсянем, но, видя агонию Июня, он решил покаяться перед смертью Июня. Он боялся, что Июнь станет злым призраком и будет мстить ему. Люди в бескрайней пустоши были очень суеверны. Возможно, потому что местные жители нуждались в вере, чтобы суметь выжить в таких жестоких условиях. Они считали, что зло попадет в ад, а добро попадет в рай. Бедняки верили в возможность переродиться в хорошей семье. Июнь, слушая все это, не знал, смеяться ему или плакать. «Я еще не умер, а меня уже проклинают». Однако это был довольно болезненный урок. Если он поглотит слишком много эссенции пустынных костей, он действительно может умереть. Оказаться в таком состоянии было настоящим невезением. Фраза «чрезмерная радость влечет за собой печаль» как нельзя лучше описывала данную ситуацию. Пока Июнь страдал от повреждения своих меридианов и обильного кровотечения из 7 отверстий, Лянь Чинюй получил весть от Джао Тиджу. «Юный господин Лянь, хе-хе, вот и все. Я слышал, что Июнь одержим. Из его ноздрей и рта льется кровь». Чао Тиджу очень обрадовался, услышав о беде Июня. «Этот пацан, которого так высоко оценил господин Лянь, наверняка обречен». «Да?» Лянь Чинюй изначально готовился к этому, но, услышав слова Чао Тиджу, его движения замедлились, и ликующий блеск мелькнул в его глазах. «Какая к черту одержимость?» Лянь Чинюй подумал, что это просто глупые суеверия простолюдинов. Он был уверен, что все это произошло с Июнем из-за мороза пустынных костей и кровоостанавливающей пилюли. Пришло время этому пареньку умереть. Истинный мир боевых искусств. Глава 42. Пропасть. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Симптомы поражения энергии морозного удава и воздействия кровоостанавливающей пилюли были похожи на те, что были сейчас у Июня. Большую часть времени людей рвет черной кровью, и у них мертвецкий бледный вид. Хотя это не было так эффектно, как кровотечение из 7 отверстий, но незначительные отклонения были нормой, ведь у каждого человека свое телосложение. И по мнению Лянь Чинюя, хоть у Июня и был талант к боевым искусствам, его тело слишком слабо. Его жизненной силы было недостаточно для кровоостанавливающей пилюли. И, конечно же, по сравнению с крепкими мужчинами, Июнь просто обязан первым не выдержать и помереть. «Этот маленький раб загнулся слишком быстро. Я собирался поиграть с ним еще пару дней. Жаль, что он не сможет дожить до тех пор». Лянь Чинюй абсолютно не верил, что Июня как-то удастся избежать своей неминуемой участи. От морозной энергии морозного удава не спастись без должного лечения. Для простолюдина это было смертельно. Не только Июнь, но даже Лянь Чинюй не смог бы выдержать энергию морозного удава. Ведь именно для того Лянь Чинюй и принес стольких людей в жертву, чтобы те поглотили большую часть вредной энергии. От этого вида морозной энергии мог избавиться лишь пустынный мастер небес. Даже воин пурпурной крови не посмел бы поглотить эссенцию пустынных костей морозного удава без очищения от морозной энергии. Лянь Чинюй все же беспокоился о приближающейся смерти Июня. Ведь если Июнь умрет в тот же день, когда Джан Юсянь покинул деревню, то его может привлечь такое странное стечение обстоятельств. Но беспокойство Лянь Чинюя не продлилось и мгновение. В следующую секунду он продолжил свою тренировку. Его движения были плавными, как и всегда. Никто бы не смог заметить ни малейшей ошибки. Закончив практику движений, Лянь Чинюй постепенно охлаждался, отдыхая. Каждое его движение было выполнено с большим вниманием к деталям. Закончив тренировку, Лянь Чинюй кое-что вспомнил. Уголки его рта приподнялись. Июнь воодушевил его. Ничего страшного. И что, что он умрет? Не позволяйте этому повлиять на очищение костей, холодно сказал Лянь Чинюй. Конечно, это никак не повлияет на процесс переработки. Презренный, я уже приказал остальным вернуться к работе. Но что нам делать с телом мелкого засранца? Должен ли я взять пару парней и отнести тело мелкого ублюдка, предварительно искалечив его, чтобы скормить собакам?» Чао Тиджу сказал это с улыбкой. Июнь заслуживал смерти. Задница Чао Тиджу еще сильно болела, и он нелогично обвинял в своих анальных болях Июня. Лян Чинюй холодно фыркнул и сказал: «Ты хочешь, чтобы вас заметили, пока вы несете изуродованный труп Июня? И тогда вся деревня узнает об этом. А когда это произойдет, люди подумают, что это мы убили его. И когда господин Джан вернется, кто возьмет на себя ответственность за это?» «Простите, вы правы, юный господин Лянь», — сразу же сказал Чао Тиджу. «Презренный я слишком глуп. Юный господин Лянь намного мудрее. Так, для начала перенесите тело Июня в дом Дзян Цяожоу. Это будет дурным знаком, если люди узнают, что тот помер рядом с котлом для очищения пустынных костей. Запомни, когда будешь нести тело этого мелкого засранца, убедись, что он действительно мертв. Хотя забудь, я лично это проверю». Лян Чунюю пришла в голову странная мысль, что Июнь снова мог воскреснуть. Хотя он уже и так был обречен умереть от мороза пустынных костей, Лян Чунюй все же хотел лично убедиться в его смерти, чтобы спать спокойно. «Дзян Цяожоу? Ха-ха, хочу посмотреть на ее лицо, когда он увидит своего брата», — возбужденно проговорил Чао Тиджу с блеском в глазах. Лян Чунюй знала о близких отношениях Июня и Цян Цяожоу. Она наверняка упадет в обморок, увидев состояние Июня. Но Лян Чунюй не испытывал нежности к женщинам и не собирался быть чутким и заботливым. В этой бескрайней пустоши было полно жестоких и печальных смертей. Лян Чунюй хотел показать Цян Цяожоу, каково жить в таком месте. Он не собирался баловать женщин, даже если кто-то нравился ему. Он был будущей элитой, и потому хотел, чтобы его женщины понимали, что именно он, Лян Чунюй, спасает их от страданий. Он будет тем, кто даст им пищу и дом, где они могли бы спокойно жить. Женщины должны научиться ценить его, научиться, как быть благодарными, и научиться служить ему с должным почтением. Они должны уяснить, что он будет относиться к ним хорошо, только если они того заслуживают. Если не заслуживают, то он будет относиться к ним жестко. Они должны уяснить, что без него все они подохнут в этой огромной пустоши. Это все было результатом комплекса неполноценности Лян Чунюя. Он ненавидел весь мир и постепенно стал фанатичным диктатором. Он хотел стать правителем, который повелевает жизнями всех людей вокруг него. Пока Июнь был в беде, мужчины, которые работали вместе с ним, были убеждены, что он был одержим злым духом. Никто из них не отважился прикоснуться к Июню. Это не шутка. Если Июнь умер, дух, которым он был одержим, мог изменить свою цель. Вдруг он нападет на них. Если бы не их работа, они бы давно убежали отсюда. Сейчас Июнь был бледен лицом, и кровь продолжала течь из его носа. Сегодня он действительно перестарался, попытавшись поглотить всю энергию за один присест. Июнь должен благодарить свою счастливую звезду, что его пока еще слабые и маленькие меридианы не разорвались от такого большого количества энергии. Заметив, что посыльный вернулся, Июнь понял, что он больше не мог ждать. Ему нельзя возвращаться в деревню в таком состоянии. Он не хотел доверить свою жизнь в чужие руки. Сейчас он точно не мог сопротивляться Лян Чунюю. «Мне нужно найти тихое место и быстро усвоить всю эту лишнюю энергию», — подумал Июнь, прежде чем поднять свое тело. Он побрел к близлежащему ущелью. На дне ущелья протекала восточная река племенного клана Лянь. Течение в этой реке было весьма бурным. Тот водопад, где Июнь ранее тренировался, был как раз частью восточной реки. «Малыш, что ты делаешь?» Увидя, что Июнь побрел в сторону ущелья, как будто собирался спрыгнуть, лица людей побледнели от страха. «Он одержим злыми духами! Злыми духами!» Отец Дато полностью утратил спокойствие. Он видел, что глаза Июня не двигались, и он подумал, что тот даже не знал, что был над ущельем. Спрыгнуть отсюда было настоящим самоубийством. И даже если он каким-то чудом выживет, то дальше по течению был водопад. И если он упадет с водопада, то смерти точно не избежать. «Должны ли мы остановить его?» – пробормотал один из мужчин, сглотнув слюну. Но никто ему не ответил. Их волновала лишь своя собственная шкура. Они тоже могли стать одержимыми, если прикоснуться к Июню. Этот братишка слишком серьезно ранен, так что сомневаюсь, что он выживет. Потому оборвать свои страдания, спрыгнув вниз, не такая уж и плохая идея. Тогда, младший брат И, прости, что не провожаем тебя. Приятного пути на тот свет, не вини нас в своей смерти. Отец Дато пытался успокоить свою душу и также обратился к Июню в надежде, что тот не станет мстить после смерти. На данный момент Июнь уже дошел до края ущелья. Он уже восстановил малую часть своего юаньцы. но энергии в его теле было все еще слишком много. Жара клокотала по всему телу, вызывая крайне болезненные ощущения. Сейчас Июнь не был слаб, даже наоборот, он сейчас обладал неисчерпаемым запасом энергии. Потому прыжок в реку позволит ему избавиться от части энергии в своем теле. А также это было лучшим способом сбежать. Без колебаний Июнь шагнул в пропасть. Все мужики непроизвольно ахнули. Даже кто-то с 9 жизнями не переживет падения, когда у него из 7 отверстий льется кровь. Послышался плеск. Июнь упал в реку. Глубина ущелья была 50 метров. Даже находясь на 4 уровне смертной крови, Июнь ощутил боль от падения. Ведь сейчас он был далеко не в лучшем состоянии. На дворе стояла глубокая зима, потому речная вода была ужасно ледяной. Лишь бурный поток предотвращал ее от замерзания. Июнь погрузился в воду. Он чувствовал бушующую энергию в своих меридианах, которая согревала его тело. Июнь задержал дыхание и поплыл против течения. Он знал, что он в таком ужасном состоянии из-за переизбытка энергии. Потому эту энергию необходимо усвоить, иначе его меридианы рано или поздно не выдержат. Плавание – отличный способ усвоить энергию. Ему приходилось терпеть нестерпимую боль и плыть. Если Июнь сможет снизить количество энергии до своих пределов, то тогда он начнет постепенно восстанавливаться. Июнь подсчитал, что примерно через час его вынесет к водопаду, рядом с которым он раньше тренировался. Истинный мир боевых искусств. Глава 43. «Нет законов, нет тела, нет пустоты, нет меня», озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Постепенно поток воды становился только быстрее. Июнь знал, что он приближался к водопаду. Он постоянно контролировал частоту дыхания, держа свое тело в оптимальном положении. На земле, не умирая, люди ныряли с 60 метров, но водопад Восточной реки находился на высоте 100 метров. Хотя тело Июня улучшилось, он никогда не посещал профессиональные уроки дайвинга. Кроме того, сейчас он был не в лучшем состоянии, и потому такое падение могло оказаться для него довольно сложным испытанием. Июнь мог слышать, как речная вода сталкивалась с озером. Течение уже полностью поглотило Июня, неся его вперед. Несколько раз перевернувшись в бурлящей воде, Июнь внезапно почувствовал пустоту под ногами. Мгновенно ощущение невесомости поглотило Июня. Смотря вниз, он видел лишь белый поток падающей воды. И потом он начал падать вместе с водой, с высоты 100 метров. Издалека величественные скалы выглядели словно великан, стоящий по стойке смирно, а водопад, струящийся вниз, выглядел словно меч этого великана, и вид величественного великана, опирающегося на меч перед собой, был весьма захватывающим. А Июнь на фоне всего этого выглядел лишь крошечной черной точкой, которая неслась вниз на высокой скорости. Плеск. Большой всплеск брызгами напоминал распустившийся лотос. После всплытия Июнь на своей шкуре испытал огромную силу падающей воды. Мощный водный поток атаковал все его тело. У Июня возникло острое чувство, будто его тело лежало на наковальне, и по нему отчаянно били молотом. Этот тяжелый поток ослабил мышцы Июня, и хотя это вызвало нестерпимую боль по всему телу, он также чувствовал невероятное чувство комфорта. Июнь набрал побольше воздуха и нырнул. Его тело все еще горело. Чем глубже он погружался в ледяную воду, тем комфортнее себя чувствовал. И таким образом он погрузился на глубину, которой прежде никогда не достигал, пока он не оказался на дне. Впервые ему удалось достичь дна этого глубокого озера. На дне озера был чистый и однородный песок. Этот песок был похож на отполированный нефрит. Июнь, свернувшись в позу эмбриона, похоже, впал в глубокий сон на дне этого озера. Там он потерял счет времени. И спустя неизвестное количество времени Июнь ощутил чувство прохлады в своем сердце. Эта прохлада не дала ему задохнуться, ведь он просто не мог дышать под водой. Тепло в его меридианах начало остывать от ледяной воды. И огромное давление воды неумолимо сжимало органы Июня. Июнь почувствовал, словно он вернулся в утробу своей матери. Он чувствовал себя младенцем, отрезанным от внешнего мира. Но огонь не утихал в его теле. Июнь лишь думал о том, чтобы как можно быстрее усвоить бушующую энергию в своем теле. Если он не сможет этого сделать, то все его меридианы лопнут, и это приведет к ужасным последствиям. Погрузившись на дно озера, где температура была около нуля, Тело Июня быстро охлаждалось. Человек, находясь при нулевой температуре на воздухе, не умрет, пока он бодрствует. Но когда при нулевой температуре человека окружает вода, нужно меньше 10 минут, чтобы человеческое тело полностью замерзло. Низкая температура, высокое давление и острая нехватка кислорода – все вместе это было довольно жесткими условиями. И это позволило Июню быстро расходовать энергию пустынных костей в своем теле. А когда эта энергия поглощалась его телом, его телосложение улучшалось. И снова прошло через очищение костного мозга. Время шло, а под водой было все так же тихо. На дне озера не было ни малейшего движения. Словно Июнь погрузился в совершенно независимое пространственно-временное измерение. И в этом измерении он мог слышать свой медленный, но затяжной стук сердца. Снова и снова сердце отбивало ритм, как маятник. Было похоже, что душа Июня постепенно покидала его тело. Его последняя мысль испарилась в мозгу. Казалось, что его тело замерзло. Человек, потерявший сознание во время глубоководного погружения, был обречен на смерть. Хотя Июнь потерял сознание, фиолетовый кристалл в его груди продолжал медленно пульсировать, посылая энергию в каждую часть тела Июня. Июнь вступил в бесплотное состояние. Каждая клетка его тела поглощала энергию пустынных костей, чтобы бороться с холодом и противостоять ужасному давлению. Стоит заметить, что даже такая продвинутая техника, как кулак драконьей жилы и тигриной кости, не могла тренировать каждую частичку плоти и крови. Неважно, был ли это свирепый тигр спускается с горы или парящий дракон девяти небес, всегда оставалась часть тела, которую они не охватывали. И любое такое неохваченное место становилось слабым местом любого воина. Только прием «Танец дракона Безбрежного океана» мог использовать огромное давление воды, которое в теории равномерно тренировало каждый сантиметр тела воина. Тем не менее, и тут существовал свой предел. Немногие могли практиковать танец драконьего безбрежного океана на его пределе. Чтобы суметь закалить каждый сантиметр плоти и крови, было необходимо войти в бесплотное состояние души, иначе тело человека будет подчиняться ограничениям мозга, и мозг будет сознательно использовать только самые часто используемые органы. Например, когда человек толкает огромный камень, он будет непроизвольно использовать привычные руки для толчка. Только после опустошения сознания человека каждая клетка сможет свободно противостоять давлению и холоду. Только тогда тело полностью закаляется. В таком состоянии организм человека будет следовать своим инстинктам. И это состояние было также известно как «нет законов, нет тела, нет пустоты, нет меня». Достичь такого состояния было крайне сложно. А еще сложнее было достичь этого состояния на огромной глубине под водой. Поскольку потеря сознания в таком состоянии неизбежна, а под водой это приведет лишь к смерти. Хотя Июнь и потерял сознание, фиолетовый кристальный первоисточник распределял энергию через кровь Июня. Мозг, меридианы и органы Июня функционировали за счет этой энергии. Человеческому телу был необходим процесс дыхания, чтобы высвободить необходимую энергию для тела. Но с фиолетовым кристальным первоисточником, обеспечивающим тело энергией, ему больше не нужен был кислород. И в таком состоянии Июнь невольно провел целые сутки под водой. Вдруг все его кости, органы и клетки ожили. Было похоже, словно они развили свое собственное сознание. И на позднее утро следующего дня Июнь медленно начал всплывать, словно утонувшее тело. Пустынное облако было одним из 24 диких земель Божественного Королевства Тая. Кроме земель, охраняемых большими кланами, мало кто шел по остальной пустоши. В пустынном облаке, кроме земель, где собирались люди, существовало одно место, известное как пустынные земли. Пустынные земли были богаты пустынной силой, и самые сильные пустынные звери находились как раз посреди пустынных земель. Слабый воин обречен на гибель, если он по своей глупости войдет в пустынные земли. Но в этот раз вдоль границы пустынных земель пустынного облака появились старик и юная девушка. Старик был одет в желтую робу, его тело было толстым, а на его лице блестели румяна. Лишь его глаза были небольшими, отчего выглядел он уродливо. Что же до юной девушки, идущей рядом с ним? У нее была тощая фигурка, на вид ей было примерно 16 или 17 лет. Ее изогнутые брови возвышались над парой тонких глаз, а оба зрачка были чисты. Словно в них была родниковая вода, они были просто кристально чистыми. Девушка была одета в льняную одежду, Под грубым рукавом виднелась рука, такая же белая, как корень лотоса. У этой девушки была слегка прозрачная белая кожа с тонкими пучками сосудов, видневшихся через нее. Честно говоря, кожа такого розового оттенка была очень красива. Она была также признаком здоровья. Однако эта белая кожа источала сильное ощущение слабости. Но посмотрев на нее сейчас, никто бы не смог представить ее слабой. Руки молодой девушки, похожие на нефрит, теперь были окрашены цветом крови. И перед глазами юной девушки лежало мертвое тело лютого зверя размером с быка. Эта девушка убила его в одиночку. Истинный мир боевых искусств. Глава 44. Девушка пустынный мастер небес. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта рулей.ру. Учитель, разве вы не говорили, что мы пойдем в северо-восточную божественную пустошь, чтобы истреблять пустынных зверей? Почему мы тогда пришли в пустынное облако? Здесь одна бесплодная пустошь. Скорее всего, здесь даже сильных пустынных зверей нет, сказала молодая девушка мягким и нежным голоском. Северо-западная божественная пустошь? Эх, ты родилась с инмеридианами и слабой физической силой. Среди зверей северо-западной божественной пустоши есть несколько зверей довольно высокого уровня. Даже тебе будет очень трудно справиться с ними, — толстый старик покачал головой. Так, Синь-Тунь, я даю тебе 15 минут, чтобы ты переработала этого лютого зверя 6 уровня в реликвию пустынной кости. Как я уже говорил ранее, это для того, чтобы ты набралась опыта. Я не буду вмешиваться, пока твоей жизни ничего не угрожает. Закончив свою речь, толстый старик выбрал большой камень, чтобы приземлить туда свой большой зад, и стал рассматривать пейзаж. Девушка кивнула и, закатав рукава, вытащила бронзовый диск. Этот диск был весь исписан рунами. В тот же момент, когда диск появился, он взлетел в небо и стал увеличиваться. Очень скоро диск стал размером с дом, после чего лютый зверь 6 уровня начал поглощаться диском, превращаясь в ослепительный белый свет. Казалось, что в этом ослепительном свете туша лютого зверя сгорала. Его плоть плавилась, и вместе с эссенцией, выходящей из крови, она впитывалась в кости. Через несколько секунд от лютого зверя остался лишь стилет. Спустя еще несколько секунд стилет начал таять и преобразовываться. В это время пальцы девушки начали сцепляться, чтобы создать печать. Ее пальцы были длинными, и из-за ее быстрых движений во время процесса запечатывания в воздухе возникли тени от ее пальцев. Серия печатей были посланы ей, и те полетели внутрь диска, соединяясь с костями зверя. Не прошло и 15 минут, как стилет зверя полностью растаял, в итоге став реликвией кости размеров зеленую фасоль. Если бы Лян Чунюй увидел эту сцену, он бы завизжал в шоке. Пустынный мастер небес. Эта молодая девушка была пустынным мастером небес. Было сложно поверить, что девушка обладает такой ужасной способностью легко переработать лютого монстра 6 уровня в реликвию кости менее чем за 15 минут. Если бы эта девушка захотела, она бы переработала кости морозного удава племени Лянь в мгновение ока. Реликвия кости упала на ладонь девушки, которая нахмурилась лицом, увидев результат своей работы. Она была явно недовольна. «Все еще недостаточно мал», – девушка покачала головой. Ее целью было уменьшить зверя 6 уровня до размера рисового зернышка за 15 минут. И, судя по результату, она была еще далека от своей цели. Синь-Тунь, не будь так строга. Ты самый талантливый пустынный мастер небес, которого я видал за всю свою жизнь. Вот только жаль, что... Толстый старик вздохнул. Даже он сам в 17 лет не был настолько хорош, чтобы превратить зверя 6 уровня в рисинку за 15 минут. Было очень жаль, что у девушки по имени Синь-Тунь были инь-меридианы. Ее кожа была такой бледной, как раз из-за инь-меридианов. Инь-меридианы – это крайне редкая патология. Она могла появиться только у женщин и была смертельна. Девушка с меридианами инь была слаба к воздействию холода. Даже летом ей придется носить куртку. Обычная девушка с инь-меридианами в лучшем случае живет обычной жизнью до 18 лет. Потом она провалится в сон на 2 или 3 дня. Со временем она будет спать все дольше и чаще, пока цикл сна не составит почти год. Со временем выносливость ее тела будет постепенно уменьшаться, что в конечном итоге приведет к смерти. Но Синь-Тунь родилась в семье Линь, у которой была богатая родословная. При поддержке клана Линь она могла потреблять реликвии пустынных зверей стихии огня. В этих пустынных реликвиях стихии огня содержался чистый ян, и потому она могла подавлять леденящий холод в своем теле. Хоть таким способом она и могла прожить долгую жизнь без особого труда, но с ее развитием все обстояло иначе. Женщина, родившаяся с меридианами инь, не могла полностью открыть свои меридианы на четвертом уровне смертной крови, уровне меридианов. И в этом уровне как раз и таилась скрытая угроза, которая в будущем принесет лишь неприятности. Ей будет труднее развивать свои уровни, нежели другим, и чем выше уровень, тем сложнее ей было. И в конечном итоге она просто достигнет узкого места, из которого будет не в состоянии выбраться. Хотя наличие инь-меридианов – настоящее проклятие, всегда есть исключения. Легенды гласят, что в древности была женщина-император, которая обладала как раз такими меридианами. Она использовала свою силу, чтобы соединить и полностью открыть свои меридианы. Когда инь-меридианы снова соединятся, произойдет неизвестная трансформация, но, к сожалению, об этом случае осталось мало записей в исторических хрониках. Учителем Лин Синтун был этот толстый старик. Он пытался восстановить разорванные меридианы Лин Синтун, но, к сожалению, ни одна из древних методик пустынных мастеров небес не прошла успешно. Эти древние методики были слишком загадочными и непонятными. Будь то ингредиенты или техники переработки, они были слишком запутанными для старого толстяка, и потому любой результат был плачевен. Толстый старик заботился о своей ученице и испытал множество способов, которые находил во время странствий по огромной пустоши, но все было бесполезно. «Учитель, не вздыхайте так! Хоть у меня и инь-меридианы с реликвией костей огненной стихии я смогу прожить, как минимум 300 лет. Мне повезло намного больше, чем простым людям». Молодая девушка, родившаяся в таком богатом клане с древним наследием, никогда не беспокоилась о еде и видела множество всевозможных сокровищ. Но за долгие годы скитаний по пустоши она познала тяготы этого мира. Она знала, как нелегко приходилось простым людям в этом мире. И потому она начала сочувствовать таким людям. Ведь правда, хоть она и родилась с инь-меридианами, но ей повезло намного больше, чем любому простому человеку. И она была счастливее любого такого в тысячи раз. Девушка поглотила реликвию кости, которую только что изготовила. Реликвия кости, изготовленная из лютого зверя, сильно уступала по качеству реликвии пустынной кости. Однако, лишь немногие воины питались реликвией пустынной кости. Обычно они потребляли именно реликвии лютого зверя, поскольку изготовление реликвии пустынной кости занимало слишком много времени. Так, дальше впереди территория племени Лянь. Это племя Лянь довольно маленькое племя, там меньше 1000 семей. «Нам даже нет надобности заходить туда», — сказал толстый старик, вынув карту, сделанную из качественной шкуры зверя. Он развернул ее и, глядя туда, радостно сказал: «Эта карта сделана благодаря сверкающей королевской гвардии Божественного Королевства Тая. Прежняя карта пустынного облака не обновлялась целых 800 лет. Многие племена сменили свое расположение, а некоторые исчезли. В старой карте многие племена не были отмечены». Лин Синтун посмотрела на карту учителя, и в ней зародилось чувство сомнения. Создание карты пустынного облака было неблагодарным и бессмысленным занятием. Эти многие малые племена были словно песчинками на берегах Ганга. Было неизвестно, какое племя развалится, породив новое. Такая подробная карта требует множества усилий на свое создание, но уже через 100 лет она вновь будет бесполезна. Связав недавние действия Божественного Королевства Тая в пустынном облаке, Лин Синтун спросила: «Учитель, зачем мы прибыли в такую даль, как пустынное облако? К тому же я слышала, что Божественное Королевство Тая послало сюда сверкающую королевскую гвардию, чтобы подготовить отбор воинов в пустынном облаке. Проведение такого мероприятия в бескрайней пустоши требует множества усилий. Так почему Божественное Королевство Тая решилось на это? Неужели причина, по которой мы прибыли в пустынное облако, связана с отбором воинов в Божественное Королевство Тая?» Истинный мир боевых искусств. Глава 45. Рождение фиолетового облака. Озвучил Алексей Черненко, специально для сайта rulet.ru. В пустынном облаке было немного людей, поскольку пустынные дикие звери были повсюду, в результате чего образовывалось множество небольших племен. И в подобной ситуации, чтобы собрать вместе все мелкие племена на экзамен отбора воинов, потребуется слишком много сил и средств. Хотя у королевства немалая история, но количество отборов воинов, проводимых в бескрайней пустоши, можно сосчитать по пальцам одной руки. Не было бы преувеличением сказать, что родиться на территории бескрайней пустоши было настоящим несчастьем. И дело не только в нехватке ресурсов. Даже если у вас огромный талант, вас просто-напросто не заметят. Потому для вас было бы невозможно добиться успеха в жизни. Божественное королевство Таи прекрасно знало это и ничего не могло сделать в этой ситуации. Ведь кроме пустынного облака, можно упустить множество талантов из других 108 провинций. За эти годы множество гениев боевых искусств напрасно погибли в пустоши. Они умирали от голода, болезней, падали со скал во время сбора трав или их просто съедали звери. Те, кто мог в будущем стать великими людьми, в конечном итоге умирали в нищете. Даже после смерти им не проводили должных похорон и просто закапывали труп в землю. Иногда им делали надгробие в виде вставленной в землю палки с надписью, как было в случае Июня. Но такие надгробия быстро обветшают и разрушаются через несколько лет. И те, кто помнил погибших, тоже умирали. И факт их присутствия в этом мире был полностью стерт. Родиться бедняком и бесследно умереть – такая участь ждет людей в этой огромной пустоши. Лян Чинюй хорошо это понимал, в результате чего его представление о жизни сильно исказилось. Толстый старик сказал: «Наша поездка сюда никак не связана с отбором Божественного Королевства Тая. Если конкретнее, причина, по которой мы здесь, и причина, почему королевство внезапно решило провести здесь отбор, скорее всего, одна и та же». «Да?» Это очень заинтересовало юную девушку. Пара узких и длинных глаз мягко засуетились, когда на длинные ресницы попал слабый солнечный свет. 5 месяцев назад что-то странное произошло в пустынном облаке. В тот день была ясная погода, но через пару мгновений все небо пустынного облака в радиусе сотен тысяч миль покрылась густыми облаками. И основная странность заключалась в том, что все облака были фиолетового цвета. Фиолетовые облака покрыли всю территорию пустынного облака. Такого рода явление просто поразительно. Даже астрономы Божественного Королевства Таи заявили, что это был невиданный прежде ночной астрономический феномен, и назвали его «рождение фиолетовых облаков». Этот феномен повторился 2 месяца назад. И он был даже более впечатляющим, чем прежде, охватив собой все небо и изолировав от неба весь мир. Это рождение фиолетовых облаков очень встревожило Божественное Королевство Таи. Но обычные люди, живущие в пустынном облаке, даже ничего не знали об этом. Все потому, что этот феномен произошел ночью, и обычным зрением довольно трудно разобрать цвета в темноте. Никто из людей, скорее всего, даже не знает, что эти облака покрывали всю территорию пустынного облака. И тем более они не знают, что это рождение фиолетовых облаков вызвало беспорядок юаньцы во всем пустынном облаке. В то время даже в самых глубоких частях пустынного облака пустынные звери, которые спали в течение сотен тысяч лет, сильно всполошились. И есть несколько предположений, почему произошел данный феномен. Согласно первой возможности, это могло быть рождение какого-то сокровища. Однако Божественное Королевство Таи использовало компас сокровищ 5 месяцев назад, пройдясь по пустынному облаку. Даже если бы компас сокровищ не нашел точного местоположения сокровища, то он смог бы подтвердить его существование на обширной территории. Но компас сокровищ никак не отреагировал. Это значило, что либо там не было сокровищ, либо сокровище было настолько загадочным, что даже специальный компас не смог обнаружить его. Если причина в последнем, то даже сложно представить, что это было за сокровище. Такое сокровище бы вызвало кровавую бойню в этих землях. По второй возможности, это могло быть знаком, что какой-то затворник человеческой расы сделал огромный прорыв, или причиной мог быть древний пустынный зверь. Но все же такая возможность крайне маловероятна, хотя пустынное облако весьма обширно. Это лишь малое пятнышко по сравнению со всем миром. Потому маловероятно, что затворник с высоким развитием или древний пустынный зверь выберет именно это место для своего развития. А что касается третьей возможности, то шансы на нее еще незначительнее, чем у предыдущих. Это легенда, передававшаяся из уст в уста. Как неясный слух, даже бессмысленно упоминать о ней. Я привел тебя сюда как раз из-за этого феномена. Кто знает, вдруг тут есть сокровище, которое способно соединить твои инь-меридианы. Учитель. Девушка едва заметно вздохнула. Хотя она и была тронута, но не могла видеть, как этот толстый старик бежит куда угодно, если появляется хоть мельчайшая возможность вылечить ее. Но она знала, что ее болезнь была проклятием, хотя, по слухам, и говорится о древней императрице, которая смогла соединить свои меридианы лишь своими силами, но все же это были лишь слухи. Такие слухи лишь доказывали сложность восстановления меридиан при такой болезни. Толстый старик знал о мыслях Линь Синьтун и, улыбнувшись, сказал: «Все равно, даже если мы пришли сюда ради этого феномена, тебе необходимо набраться опыта, даже если мы ничего здесь не добьемся. Этот феномен, случившийся на территории Божественного Королевства Таи, очень всполошил всю правящую семью Таи. Кроме Божественного Королевства Таи, даже некоторые соседние страны проникли в пустынное облако, чтобы провести собственное расследование. Несколько месяцев назад Божественное Королевство Таи направило сюда сверкающую Королевскую Гвардию, чтобы выяснить причину этого феномена. Они очень надеялись, что это было знаком появления какого-то сокровища. И раз сверкающая Королевская Гвардия уже в пустынном облаке, они решили заодно провести отбор воинов». После монолога толстого старика девушка вдруг все поняла. Неудивительно, что сверкающая Королевская Гвардия составила такую подробную карту местности, которая даже включала в себя такие маленькие племена, в которых всего 1000 семей. «Ну, пора в путь. Пройдя эту гору, мы пройдем мимо племени Лянь, и потом остановимся в племени Тао. Это большое племя с населением больше 100 000 человек. Там мы сможем хорошенько отдохнуть». Как только толстый старик закончил говорить, вдруг его сердце ёкнуло, и у него невольно вырвался возглас: «Ой! Учитель, что случилось?» «В ближайшем водопаде кто-то есть. Похоже, там кто-то тонет. Пойдем взглянем», — сказал старик и быстро пошел через густой лес. Хотя его шаги были редки, но каждый шаг покрывал большое расстояние, словно почва под ногами сужалась под его ногами. Линь Синьтун пошла следом. Они были людьми, которые живут в достатке, и они не собирались что-то делать, чтобы изменить жизнь миллионов людей к лучшему. Но если они случайно встретят того, кому нужна помощь, они обязательно попытаются помочь. Юнь не знал, как долго он находился на дне озера. С предыдущей ночи, после поглощения всей энергии пустынных костей за один присест, Июнь нырнул в озеро, введя себя в состояние транса. До сих пор Июнь полностью не очнулся, словно еще спал. Энергия пустынных костей уже полностью усвоилась его организмом, и даже капли не осталось. Его тело вновь начало испытывать жуткий голод. Сквозь сон Июнь почувствовал, как чьи-то мягкие руки схватили его за воротник и потащили. Июнь ощутил свое тело невесомым, а позже почувствовал, что спиной лежит на мягкой траве, а мягкие руки давили ему на грудь. Июнь выплюнул полный рот воды. Эта вода была не чистой, но очень мутной. Она смешивалась с его выделениями в результате очищения и развития его тела. Девушка, спасшая Июня, не выказала никакого отвращения к этой плохо пахнущей жидкости, но была очень удивлена. Будучи пустынным мастером небес, она сразу поняла, что это было. Очнувшись, его зрение восстановилось. Июнь с трудом открыл глаза. Начал часто моргать от яркого солнечного света. Истинный мир боевых искусств. Глава 46. Очищенные меридианы. Пульс дракона. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Сквозь сон Июнь разглядел девушку, сидящую вблизи от него. У нее была бледно-белая кожа, чистые глаза, а от ее тела исходило чувство свежести. И у нее также была слабая аура, начитанного и умного человека, словно у богатой девушки из большого клана. Но ее одежда не была сшита из дорогого шелка, а была из белого льна, и при этом идеально чистая, без единого пятнышка. В бескрайней пустоши такую одежду носили бедняки. Ребенок из богатой семьи надевает льняную одежду, когда умирает пожилой родственник, таким образом показывая свое бедственное положение. Это одеяние также известно как траурная одежда. Девушка перед ним не была похожа на бедного ребенка ни по нраву, ни по внешности, но она носила льняную одежду. Ее стройная фигура и кожа, похожая на нефрита, особенно в белой льняной одежде, делала ее похожей на фею, спустившуюся в мир смертных, которая теперь скрывалась в горах от глаз людей. Ты? У Июня закрались некоторые сомнения в душе. Эта девушка точно была не из племени Лянь. Могла ли она быть чужеземкой? Июнь взглянул на небо и понял, что сейчас было позднее утро. Когда он нырял в воду, была ночь. Так он всю ночь проторчал в воде? Внезапно до него полностью дошло, его охватил сильный шок. Он пробыл под водой всю ночь, что было за пределами возможностей нормального человека. Хотя Ию не находился в трансе, но он знал, что прохлада энергии фиолетового кристалла поддерживала функции его организма, отчего он не умер от удушья. Фиолетовый кристалл был его самым большим секретом. Почему эта девушка оказалась на дне озера? Знала ли она, как долго он находился в воде? К счастью, ее слова развеяли его опасения. «Почему ты лежал на поверхности воды? Ты утонул?» «Лежал на поверхности?» Похоже, когда пришла девушка, он уже всплыл. Июнь вздохнул с облегчением и, обняв ладонью одной руки кулак другой, поклонился и сказал: «Благодарю вас за спасение, госпожа Э». Июнь увидел, что за девушкой стоял толстый старик, у которого голова была вся белая от седых волос. Его никак не назовешь молодым, но его кожа была очень свежей и блестящей. На ней абсолютно не было морщин, даже наоборот, она была румяной. Июню в голову вдруг пришла на ум фраза «румянец на фоне бледноты, выделяющийся из толпы». Июнь вздрогнул, так как эта фраза использовалась для описания красивой девушки, но она пришла ему на ум после взгляда на старика. Что за ужас? Июнь заметил, что этот старик ухмылялся и смотрел на него с прищуром, словно он сильно заинтересовал его. Его глаза и без того были маленькими, а лицо довольно пухлым. А от этой ухмылки его глаза были практически не видны. Но казалось, что эта пара глаз могла видеть Июня насквозь. Июнь вдруг почувствовал, что нигде не сможет прятаться от этого взгляда, и это ощущение было крайне неприятным. Неужели он может видеть фиолетовый кристалл в моем сердце? Но в следующий момент Июнь понял, что слишком переживает. Взгляд толстого старика не задержался на его сердце, но все же старик многозначительно сказал: «Малыш, хоть ты и юн, но ты слишком много думаешь». «Э?» Июнь вздрогнул. «Что этот старик имел в виду?» «Ты бы не утонул, но все же поблагодарил нас. Мы даже не спасли тебя, но ты хочешь воспользоваться ситуацией для своей выгоды. Ты что-то скрываешь? В твоих глазах было замешательство пару мгновений назад». Сказав это, толстый старик ухмыльнулся, словно он что-то понял. У Июня ёкнуло сердце. В то же время рука толстого старика уже приземлилась на плечо Июня, и тот сразу напрягся. «Бля. Ненавижу, когда меня берут за плечи. Это чуть не стоило ему жизни, когда Лян Чинюй делал это. Не пойми неправильно, я не заинтересован в секретах твоего тела», — весело проговорил толстый старик. «Что за вздор? Я уважаемый человек, зачем мне думать о секретах десятилетнего ребенка, живущего в небольшом племени посреди дикой пустоши? Словно император, крадущий вещи нищего». «Да как такое возможно?» Таковы были мысли толстого старика. Но в глазах Июня он видел, что улыбка старца была чрезвычайно отвратительной. «Мне лишь просто любопытно. Ты, похоже...» Выражение лица старика изменилось. «Ты в самом деле достиг такого уровня?» От слов тучного старика Июнь застыл в шоке. Все произошло слишком внезапно. Июня только что выловили из воды, где он тут же встречает старика и девушку. И у него даже не было возможности проверить свое собственное физическое состояние. Проверив, он узнал, что его развитие было... Почему он до сих пор на четвертом уровне смертной крови, уровне меридианов? Его развитие не улучшилось, но в глубине души он ощущал, что что-то изменилось. Что происходит? Ранее, поглотив эссенцию из кучи трав и получив небольшое количество энергии, я смог пройти от слабака до уровня, где смог открыть свой джень-май, еду-май. Вчера вечером я поглотил всю оставшуюся эссенцию пустынных костей, и мне удалось полностью усвоить ее. Я думал, что смогу прорваться в легендарную сферу пурпурной крови. Но даже если бы я не достиг ее, то обязан был оказаться на пике уровня сборщика ЦИ. Тогда почему я застрял на уровне меридианов? Полностью опустошив пустынные кости, было слишком обидно по-прежнему находиться на четвертом уровне смертной крови. Это была энергия, необходимая Лян Чинюю, чтобы прорваться в сферу пурпурной крови. Неужели мой врожденный талант настолько плох? Но... Что тогда значили слова старика, когда он сказал, что Июнь на самом деле достиг такого уровня? Разве пробиться на уровень меридианов было слишком большим достижением для воина из маленького племени? Толстый старик посмотрел с неуверенностью на Июня, бормоча: «Очищенные меридианы, пульс дракона, закаленное тело, кости и кровь как одно целое. Этого не может быть. Этот ребенок родился в пустынном облаке и, скорее всего, родом из того маленького племени Лянь, У него же никак не могло оказаться закаленное тело и пульс дракона. Тучный старик посмотрел на невзрачную одежду и рваную обувь Июня и легко догадался о его положении. Даже если бы ученик большого клана пришел в пустынное облако для тренировки, он бы носил льняную одежду, но она была бы новой и сильно бы отличалась от одежды и обуви Июня, который явно носил это уже несколько лет. Очищенные меридианы, пульс дракона, закаленное тело, кости и кровь как одно целое? Июнь не знал смысла слов пухлого старика, но он определенно мог сказать, что это что-то хорошее. Похоже, он неосознанно получил что-то полезное. «Учитель, вы хотите сказать, что у этого паренька закаленное тело?» Удивленно спросила юная девушка, услышав слова пухлого старика. Похоже, что это было чем-то необыкновенным. Да, если бы он был из семьи с богатым наследием, то не было бы ничего удивительного в этом. Но этот ребенок родился бедняком в бескрайней пустоши и смог добиться закаленного тела. Такое бывает крайне редко. Толстый старик по виду Июня понял, что тот не знал смысла этих слов, и потому объяснил ему. Хотя и существует 5 уровней смертной крови, но только первые 4 связаны с тренировкой тела. 5-й уровень сборщика ЦИ – это промежуточный этап между сферами смертной крови и пурпурной крови. Достигнуть 4-го уровня нетрудно, но закалить тело до максимума, чтобы каждый сантиметр тела достиг состояния закаленного тела, совсем непросто. Такой человек не только очищает свои меридианы, но его меридианы также сильнее и крепче, чем у обычных воинов. У таких людей богатая жизненная сила, словно в их телах сам танцующий дракон. А когда закалка тела завершена, кости, плоть и кровь становятся едины. При ударе их кости, кровь и плоть звучат как одно целое. Июнь все понял из объяснений толстого старика. Неудивительно, что даже после поглощения больше половины энергии пустынных костей он так и не вырос в уровне. Вся энергия ушла на достижение состояния закаленного тела. Его развитие было слишком быстрым. Юнь прекрасно знал значение поговорки «поспешишь, людей насмешишь». Так что в быстром поднятии уровней не было ничего хорошего. Но случайно впав в транс под водой, он смог избавиться от каких-то скрытых проблем. «Но твое телосложение слишком обычное», — сказал старик, прищурив глаза. По сравнению с Джан Юньсянем, способности старика были гораздо выше. С помощью метода, которым Джан Юсянь определял талант Июня, он узнал лишь талант фиолетового кристалла. Но этот старик мог определить настоящий талант Июня лишь с одного взгляда. Июнь был ошеломлен. Этот старик явно достиг сферы открытых глаз небес. Истинный мир боевых искусств. Глава 47. Бесплатная еда. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Июнь знал, что он был обычным человеком. Еще буквально 2 месяца назад это тело было настолько слабым, что он даже не смог бы удержать курицу. Толстый старик даже преувеличил, сказав, что его тело слишком обычное. Июнь боялся. Вдруг открытые глаза небес старика могли видеть, что находится внутри его сердца. Обычное телосложение. Родился в бедной семье. Толстый старик задумался. Он посмотрел на глубокое озеро за Июнем, и в его сознании промелькнула одна мысль. Он начал всюду трогать тело Июня, отчего у того плотным строем пошли мурашки. Чего этот старик вытворяет? Он разве не знает, что это неправильно щупать мужчин? Теперь я понял. Этот ребенок, скорее всего, съел какую-то ценную еду и тренировал свое тело в этом глубоком озере. А ужасающая энергия от ценной еды была нейтрализована холодной водой озера. Таким образом, ты случайно закалил свое тело и потому смог достичь такого состояния. От слов старика Июнь потерял дар речи. Этот старик был слишком хорош, хотя его догадки и не полностью совпали, но он был довольно близок к истине. В таком раннем возрасте достичь этого, это безусловно нелегко тебе далось, хотя тебе повезло найти ценную еду, но в будущем я сомневаюсь, что ты достигнешь большего, но все же было нелегко достичь такого. От слов старика Июнь закатил глаза. Это комплимент или оскорбление? «Эй, парнишка, думаю, это судьба, что ты встретил меня», сказал толстый старик и полез рукой в одежду на уровне груди, словно хотел что-то достать. Глаза Июня вспыхнули. Неужели это ранние признаки пирога в небе? Может быть, что этот старик так высоко оценил его, что даже собирался дать ему какую-то технику развития или эссенцию пустынной кости? Даже какое-нибудь ценное лекарство сгодится. Рука толстого старика была такой же толстой и жирной, как он сам. На большом пальце он носил безвкусное нефритовое кольцо. Его рука сильно отличалась от рук обычных старцев, чьи руки выглядели высохшими. Схватив что-то, его толстый кулак плотно сжался. Кулак, похожий на паровой пирожок, лег на ладони Июня и там аккуратно разжался. Послышался звон. Несколько бронзовых монет упали в руки Июня. Бронзовые монеты были еще теплыми от пота старца. Бронзовые монеты? Голова Июня наполнилась замешательством и подавленным настроением. «Возьми и купи себе конфет!» Толстый старик улыбнулся и замахал своей рукой, источая ауру великодушия. Девушка, одетая в льняную одежду, стояла за старцем и мягко улыбалась. Они считали Июня обычным ребенком. «Твою же мать!» Июнь посмотрел на 20 бронзовых монеток в своей руке, и в голове у него пронеслись 1000 лошадок цветочной грязи. Что значит фразу «Ёб твою мать». В этом мире обычные люди использовали золото, серебро и бронзу в качестве валюты. В пустынном облаке золото и серебро были лишь второстепенной формы оплаты. Реальной же валютой была еда, доспехи и оружие. Этот старик был явно мастером, но он по-прежнему был обязан носить определенное количество обычной валюты. Серебряные слитки были самой большой денежной единицей в мире простых смертных. Было попросту необходимо иметь при себе бронзовые монеты для оплаты простого постоялого двора и покупки простой еды. Так что ничего удивительного, что у старика были бронзовые монеты. Но для мастеров не только бронзовые монеты, но даже золото и серебро не представляли никакой ценности. Если хотел что-то дать, дал бы несколько золотых слитков. Июнь потерял дар речи. На самом деле мысли о том, чтобы что-то получить задарма, не были какими-то смущающими, как говорится, бедняку не до гордости. Его ресурсы для практики все исчерпаны, а он все еще был на уровне меридианов. Хотя обладатель закаленным телом – это уже замечательно, но не войдя в сферу пурпурной крови, он не сможет охотиться в огромной пустоши. И если он не сможет охотиться, то что ему есть? Смогу ли я утолить свой голод одной лишь кашей? Ради него Цян Цяожоу даже оставляла ему лишнюю порцию, а сама пила лишь воду, оставшуюся от каши. Если Июнь будет голодать, то из-за него и Цян Цяожоу будет голодать. Июнь в душе посмеялся над собой, но все же собрал бронзовые монеты. Это хоть что-то. Если он отдаст их Цян Цяожоу, она сможет обменять их у племени или у других людей на еду. Именно. Не было никакого пирога в небе. Кроме того, этот толстый старик считал его обычным ребенком. Следовательно, он дал ему медных монет, чтобы потешить свое самолюбие. Хотя у него и было закаленное тело, но его телосложение было обычным. В нем не было ничего особенного, поскольку он достиг всего этого лишь благодаря своему сокровищу и ценными ресурсами. Он был мал, беден и довольно слаб. Он был чужой этим людям. Так с чего бы старику давать ему что-то ценное? Старик просто посчитал, что будет весело поиграть с ребенком, подразнив его. «Старший, простите за грубость, но куда вы направляетесь?» Июнь попытался завязать разговор. «Ведь старику никакого вреда не будет от того, что он узнает это». «Мы идем в племя Тао». Толстый старик даже не собирался скрывать. «Племя Тао». Июнь знал племя Тао. Это было большое племя, находящееся рядом с племенем Лянь. И оно было хозяином племени Лянь. Все, что изготовлялось в племени Лянь, поставлялось племени Тао. Старик и молодая девушка явно были уважаемыми людьми. Они могли путешествовать по пустынному облаку без всяких проблем. Это было просто превосходно. Июнь вдруг вспомнил, что при разговоре со старейшиной Джан Юсянь упомянул, что что-то произошло в пустынном облаке. Он также упоминал, что мимо их племени будут проходить различные важные персоны, которых лучше не злить. Судя по всему, эти двое были одними из важных персон. Толстый старик уже собирался уйти, но прежде чем успел сделать хоть один шаг, он вдруг ощутил, что голоден. Он посмотрел на солнце и, потерев свой жирный двойной подбородок, сказал: «Пора поесть. Пейзаж тут довольно неплох. Есть горы и чистая вода. Давай поедим здесь». «Поесть?» Услышав это слово, Июнь вдруг остро ощутил, что он голоден. Причем очень сильно голоден. Кушая одну кашу 2 месяца подряд, он использовал травы и эссенцию пустынных костей в качестве источников энергии. Но он уже усвоил всю энергию, которую поглотил в последний раз. То есть в теле Июня было совсем пусто. «Эй, ученик, давай есть!» – толстый старик позвал Лин Синь Тун. Лин Синтун кивнула и, взглянув на Июня, спросила: «Братишка, почему бы тебе не присоединиться к нам?» «А?» Июнь был ошеломлен, и тут же ему стало радостно на сердце. Он ощутил, что голос девушки тронул его за живое, и он сказал: «Это... вы не обязаны этого делать». И хотя Июнь так сказал, но он уже нашел себе место, куда присесть. «Этот старик и девушка должны занимать высокое положение. Не могли же они питаться плохой едой? Любое блюдо будет очень полезно для развития». Толстый старик разжигал огонь, однако, увидев, что Июнь собирался остаться, он с презрением отнесся к нему. Но так как ученик уже пригласил его, старику оставалось лишь смириться с этим. Он коснулся нефритового кольца на правой руке и, словно фокусник, вытащил 3 общипанных тушки фазана. Он насадил одного на палку и поставил ее рядом с огнем. Это нефритовое кольцо старика было похоже на карман Дораэмона. За пару мгновений он достал связку различных стеклянных банок со специями, соусами и прочим. Июнь сильно завидовал. Он с самого начала думал, что это кольцо старика было магическим предметом, но оно было настоящим сокровищем, которое могло вмещать в себя множество предметов. Похоже, это было нечто вроде того самого легендарного межпространственного кольца. «Хе-хе, тебе очень повезло, малыш. Немногим людям удалось опробовать результат моего кулинарного мастерства». Сказав это, старик потер свои руки и начал жарить фазана. Только тогда Июнь понял, что это был необычный фазан. Он выглядел как фазан, но в нем содержалось огромное количество энергии. Просто Июнь заметил огоньки, вылетающие из фазана. Эта энергия была кристально чистой, легко вызывая зависть. Июнь почувствовал, как его рот наполнился слюной. Это была хорошая еда. Он не ел нормального мяса 2 месяца. И увидев этого пухлого фазана, внутри которого было много чистой энергии, как он мог не пустить слюни? Но очень скоро Июнь почувствовал себя подавленным, когда увидел метод обжарки старика. На его кулинарное мастерство было страшно смотреть. Истинный мир боевых искусств. Глава 48. Принципы любителя поесть. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Толстый старик держал палку с фазаном, но он подносил ее слишком близко к огню, а скорость вращения была слишком медленной. Жарка еды на открытом огне сильно отличается от гриля. В гриле используются специальные материалы, которые легко горят, а пламя от них равномерное и, самое главное, бездымное. Но у обычных дров огонь неравномерный, а дым густой. Этот дым был полон пепла сгоревшего дерева, который взлетал от пламени, оседая на коже фазана. Таким образом, спустя время, фазан в руках старика стал черного цвета. Он не сгорел, но был покрыт толстым слоем пепла. Это не только влияет на текстуру вкуса, но также добавляет горечь блюду. И хотя старик постоянно смазывал фазана маслом, он не мог ничего поделать с пеплом. И по виду готовки старика было ясно, что это лишь вопрос времени, когда фазан подгорит. Использовать обычные дрова, чтобы приготовить мясо на костре, было довольно сложным делом. Даже не все специализированные повара в состоянии сделать это хорошо, но этот старик был еще хуже. Однако это было вполне понятным. Все-таки какое положение было у этого старика? Время было дорого, поэтому ему не нужно было долго готовить для себя. Естественно, его кулинарные способности не заслуживали похвалы. К тому же жарить мясо с обычными дровами было очень трудно. Это практически уничтожение имущества небес. Будучи обжорой, то есть будучи любителем поесть, который любит исследовать и вкушать различные яства, Июнь больше не мог сдерживаться. После того, как старик закончил жарку фазана, он посыпал его различными специями и предложил почерневшего фазана Лин Синтун. Июнь увидел, что на фазане не было ни одного чистого места, где можно было бы нормально укусить. Но похоже, что Лин Синтун не возражала, и сказав «Спасибо, учитель», она приняла фазана и немного откусила от него. И хотя ее губки были розовыми и крошечными, но после жареного фазана они стали ужасно черными. От такой сцены Июнь потерял всякое выражение на своем лице. Это было жуткое преступление против культуры питания. Старик очень дорожил своим учеником, поэтому первого фазана он приготовил специально для нее. Что же до Июня, было ясно, что он последний в очереди. Но Июнь все же был благодарен. Если этого фазана продать, его цена будет безмерно высокой, что даже кто-то вроде Лянь Чинюя не смог бы его себе позволить. После приготовления первого фазана старик насадил на палку второго. Оказывается, что первого фазана старик готовил с осторожностью, потому что, готовя для себя, старик не стал церемониться, что выглядело еще хуже. но старик по-прежнему был доволен проделанной работой. Приготовив фазана себе, он достал кувшин с вином из своего кольца, после чего старик начал есть жареное мясо, запивая его вином с явным удовольствием на лице. Проглотив кусок, он явно выглядел довольным, его борода даже начала завиваться от блаженства. Затем он вдруг кое-что вспомнил и, посмотрев на Июня, лениво сказал: «Этот фазан для тебя. Ты сам сможешь приготовить его, я тебе не слуга». «Да чтоб тебя!» Июнь потерял дар речи, хотя изначально он и не думал, что старик будет готовить для него, но старик сам ранее сказал: «Тебе очень повезло, малыш, немногим людям удалось опробовать результат моего кулинарного мастерства». И когда Июнь услышал эти слова, он, естественно, подумал, что старик собирается приготовить и для него, но, похоже, он уже забыл о своих словах. Июнь не был уверен в своих навыках жарки на костре. Хотя он и изучал этот вопрос, он все же оставался сыном прогресса. Он мог легко приготовить нежную хрустящую жареную курицу в специальном гриле с бездымным углем. Но ему было нелегко готовить на обычных дровах. Он никак не мог защитить фазана от пепла. И неважно, что он будет делать, фазан все равно покроется пеплом. «Простите, а у вас есть котелок?» – спросил Июнь вежливо. Как любитель поесть с принципами, он не был готов идти на компромисс, независимо от того, как голоден он был. Это был первый раз за 2 месяца, когда он мог попробовать такое отличное мясо. «Есть!» – сказав это, старик достал котелок из кольца. И хотя котелок был изготовлен из неизвестного для него материала, он был добротно сделан и был соответствующего размера. Июнь был очень доволен. Июнь начал необходимые приготовления. Он взял специи старика и начал их изучать. И результат его удивил. Там был полный набор специй, различные масла, соусы и соль. Там даже были какие-то пряные растения, которые напоминали зеленый лук и кинзу. «Простите, могу ли я одолжить у вас вино?» – снова спросил Июнь. Вино? Ты хочешь выпить со стариком за компанию?» Улыбнулся старик, отойдя от мгновенного шока, и передал вино Июню. «Этот парнишка действительно будет пить?» Хотя старик был скуп, но он очень нуждался в собутыльниках, иначе пропадал весь смысл выпивки. Хотя этот ребенок ему не нравился, но он был лучше, чем ничего. Ведь Лин Синтун не пила алкоголя, поэтому ему уже надоело квасить в одиночку целый год. «Учитель!» Лин Синтун на секунду потеряла дар речи. «Как вы можете спаивать ребенка?» Но они не ожидали, что, обтерев фазана досуха, Июнь нальет на его тушку вина, равномерно распределяя его по всей поверхности, не пропуская брюшную полость. «Пацан, ты чего творишь?» Старик уставился на него, а его борода сильно закруглилась. Этому вину было больше 1000 лет. Как ценитель вин, он просто не мог терпеть такое расточительство. «Я готовлю», — ответил удивленный такой реакцией Июнь, словно то, что он делал, было само собой разумеющимся. «Должен сказать, что это вино определенно хорошее. Его аромат довольно сладок. Интересно, из какого ценного продукта его изготовили? Уверен, что даже один его глоток чудесным образом повлияет на развитие». «Готовишь? Разве можно использовать вино для готовки?» Старик не верил ему. После некоторых раздумий Июнь все понял. Кулинарные методы этого мира отличались от земных. Даже в период, когда культура еды была на пике в Китае, в древние времена все методы приготовления пищи были очень просты. Во время правления династий Тан и Сун основными методами приготовления пищи были пар и варка. Будь то овощи или мясо, их смешивали с солью, клали в чан и съедали, когда все было готово. Что касается жарки на масле, тушения в соусе, варки, копчения, замачивания еды в вине и прочих способов приготовления пищи, все это могло развиться и систематизироваться только с увеличением материального положения населения. В каждом регионе своя культура еды. Китайская кухня уникальна почти на 80%. Даже самая простая обжарка на масле пошла из Китая и распространилась по всему миру. Звучит невероятно, но так и есть. На всей земле самые сложные техники приготовления пищи принадлежат именно китайцам, и никто не мог превзойти их в этом. И потому в этом мире, не говоря уже о бескрайней пустоши, где жизнь людей была довольно тяжела, у них не было ни сил, ни материалов для экспериментов с едой. Что же касается богатых городов, богатыми там были лишь мастера, но они были сосредоточены на развитии боевых искусств, тактике ведения битв и методов переработки пустынных костей. И потому у них попросту не было времени, чтобы исследовать различные способы готовки пищи. Только слуги больших кланов могли посвятить себя этому вопросу. Эти люди хорошо готовили и с помощью своего богатого опыта Они придумывали свои несколько способов приготовления пищи. Но в такой маленькой зоне был свой предел кулинарного мастерства, потому что повара не собирались и не обменивались опытом, и потому новые методы, если и появлялись, они не получали широкого распространения. Даже в Америке многие могут не знать, что алкоголь можно использовать для приготовления пищи. Июнь натер тушку фазана маслом и соевым соусом. Он налил вино ему в брюхо и посыпал специями, которые напоминали зеленый лук и кинзу. Июнь уже пробовал эти специи, и он, как прирожденный любитель поесть, понял, что эти специи сильно уступают зеленому луку или кинзе. Далее следовал переломный момент. Июнь использовал чистый и грубый кусок ткани, чтобы обернуть им фазана. Затем он высыпал много-много соли в котелок и погрузил туда фазана. После этого он плотно накрыл котелок крышкой и начал выпаривание. Толстый старик смотрел на Июня с подозрением. Он использовал так много соли и зачем-то обернул фазана в ткань? Разве он не будет пересоленным? Разве бедные дети племени никогда не ели соль? Даже если им не хватало соли, это не значит, что нужно так много ее использовать. От таких действий старик потерял дар речи. Толстый старик посмеивался над чудачествами ребенка. Он продолжал есть своего жареного фазана, но Лин Синтун перестала есть и с интересом наблюдала за тем, как Июнь ставит котелок на огонь. Спустя время из котелка начал исходить аромат. Пока еще аромат был очень слабым. Если бы эти люди не были мастерами боевых искусств с обостренными чувствами, они бы и не почувствовали ничего. Может ли что-то с таким слабым ароматом быть вкусным? Толстый старик уже умял своего жареного фазана, но все еще не был удовлетворен, и потому начал облизывать свои толстые короткие пальцы. В этот момент Июнь открыл крышку котелка, и, используя черпак, он убрал обжигающую соль и достал фазана. Ароматный фазан, запеченный в соли, был готов. В тот момент, когда соляная корка спала, свежий аромат пошел оттуда, заставляя Июня пускать слюну. Июнь сам удивился, что смог приготовить фазана на своем максимальном уровне способностей. Конечно же, главной причиной такого успеха был фазан, мясо которого было полно чистой энергии. Он был намного лучше, чем курицы, которых разводили на земле. Также свою лепту внесло вино, приготовленное из какого-то ценного материала. Лишь немного дрожжей и пары сотен лет достаточно, чтобы создать чудесное вино богов. С этими двумя ингредиентами Июнь смог приготовить фазана, запеченного в соли высшего качества. Борода толстого старика взметнулась, а глаза широко распахнулись. Истинный мир боевых искусств. Глава 49. Я хочу лишь одно. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Июнь больше не мог ждать. Он налил соус, который приготовил заранее, и, оторвав ароматную ножку фазана, немного откусил от нее. Кожица была хрустящей, мясо сочным и нежным. С каждым укусом из нее сочилось немного масла. Его рот наполнился божественным вкусом. Стоит заметить, что неизвестный фазан толстого старца был сам по себе очень вкусным. Неудивительно, что даже после такой плохой жарки на костре старик с таким аппетитом ел его. Кроме того, в мясе содержалась куча чистой энергии. Как только мясо попадало в желудок Июня, эта энергия расходилась по всему его телу, отчего у него возникало ощущение тепла, которое было невероятно приятным. И вино старика было также чрезвычайно особенным. Даже после запекания в соли вкус алкоголя не пропал. Он впитался в плоть фазана, придавая мясу пьянящий вкус и аромат. В вине содержалась даже более чистая энергия, которая освежила тело Июня, отчего его поры открылись. Лин Синтун с любопытством смотрела на Июня. Лишь от одного запаха и внешнего вида было нетрудно догадаться, что его блюдо было очень вкусным. Этот ребенок в свои годы обладает такими выдающимися способностями? «Сестрица-фея, хочешь попробовать?» Речи Июня были очень сладкие и заманчивы. Он знал, что девушка не была обычной. Не зря старик к ней относился как к жемчужине на ладони. И поскольку Июнь не знал ее имени, не должно возникнуть проблем с тем, что он будет звать ее сестрица-фея. Лин Синтун колебалась, но увидя, что Июнь оторвал для нее голень фазана, она не знала, как ей поступить. После секундного замешательства она приняла ее и укусила. Это было по-настоящему вкусно. В сравнении с этим, черный обугленный фазан ее учителя был просто мусором. Девушка достала носовой платок, вытерла ротик и поблагодарила Июня с улыбкой. Она никогда не пробовала еду, приготовленную таким способом, и ее вкус был действительно уникальным. Хотя Лин Синтун предпочитала жить простой жизнью без излишеств и не была помешана на еде, но побывав в этой пустоши для тренировок, каждый день питаясь черным обугленным фазаном, даже она достигла своего предела. Хотя девушка высоко оценила еду, но она не стала чрезмерно нахваливать ее. Однако толстый старик отличался от нее. Он был жадным обжорой. Несмотря на то, что он много лет назад достиг той стадии, когда мог не есть ни крошки, он не мог так жить. Он прозрел, что в сутки можно есть 4 раза – утром, в полдень, вечером и ночью. Как правило, у себя дома он ел отличную еду и запивал ее лучшим алкоголем. Еда была хороша, и ее было достаточно, чтобы удовлетворить его вкусовые рецепторы. Но теперь из-за путешествия со своим учеником ему приходилось очень тяжко. Ему уже до смерти осточертело постоянно есть эти угли и пепел. Его жадный рот уже был полон слюней, но он не мог унизиться перед Июнем, чтобы самому попросить попробовать. И поскольку он не видел у Июня никакого намерения предложить ему немного, толстый старик чувствовал горечь. Этот ребенок такой неблагодарный, неужели он забыл, кто дал ему фазаны и вино? «Я никак не ожидал, что ты умеешь готовить. Я испробовал все деликатесы этого мира, так что можешь считать меня экспертом, когда дело доходит до вкуса еды. Давай, малыш, я попробую и оценю твои навыки готовки. И даже дам советы, если тебе есть куда расти». Сказав это, сальная толстая рука, испачканная сажей, потянулась к Июню. Он даже не вытер руки после своего жареного фазана. Июнь инстинктивно хотел уклониться, но по какой-то причине, хотя скорость старика не была быстрой, он не смог увернуться от его руки. И в итоге половина фазана исчезла. И даже пропали самые вкусные части фазана, 2 крыла. Твою ж мать! Июнь мысленно выругался. Но в это время толстый старик уже собирался попробовать крылышко и, язвительно взглянув на Июня, сказал: «Ты думал, что сможешь увернуться от моих движений со своими жалкими способностями?» Стоило ему укусить крылышко, как взрыв жира и вкуса наполнил его рот. Глаза толстого старца вспыхнули. Мясо, конечно же, было замечательным, но самым главным был вкус алкоголя. Стоит заметить, что старик на самом деле испробовал множество деликатесов, но он впервые пробовал нечто подобное. Алкоголь, впитавшись в мясо, сделал его только вкуснее. Толстый старик был не только обжорой, но и пьяницей. Ему никогда не приходило в голову, что алкоголь можно использовать таким образом. Алкоголь и фазан по отдельности оба вкусны, но их сочетание просто поразительно. По сравнению с этим, его жареный фазан годился лишь на корм собакам. Хотя старик уже съел одного фазана, пусть фазан и был огромным, но изучив технику глотания слона, можно было съесть намного больше. Июнь знал, что мясо было чрезвычайно устойчиво к перевариванию. Обычный человек мог на одной лишь голени этого фазана прожить несколько дней без голода. И съев почти 1,5 фазана, у старика не было и признаков сытости. Хотя он и выглядел благородно, когда ел фазаны, но скорость старика была просто поразительна. Он съел половину фазана примерно за минуту, оставив лишь горстку костей. Все кости, даже самые маленькие, на зависть любой собаки были идеально отполированы. Старика не волновал удивленный взгляд Июня. Вытерев жир со рта, он сказал: «Вполне сносно. Если будешь продолжать совершенствоваться, то когда-нибудь сможешь сравниться с моим жареным фазаном». Июнь чуть не подавился от этих наглых слов старика. Что же он за человек такой? Было ясно, что его положение было высоким, но почему он был таким бесстыдным? Старик сделал вид, что не замечает презрительный взгляд Июня, и, посмотрев на запеченного фазана в руках Июня, спросил: «Почему ты не ешь? Ты сыт?» «Нет!» Июнь чуть ли не подпрыгнул от своих слов и, быстро помотав головой, набросился на фазана. Да он издевается. Если бы Июнь хоть на секунду помедлил, его фазан за секунду мог превратиться в груду костей. Помимо вкуса, мясо отлично питало организм. Июнь почувствовал, как его пустое тело быстро наполняется энергией. Это будоражило кровь, делая Июня сильнее. Мог ли этот фазан быть потомком какого-то древнего пустынного зверя? Июнь мысленно тяжело вздохнул. Богачи едят такую пищу каждый день, и их сила должна бы быстро повышаться. Изначально он был очень рад, что смог дойти до состояния закаленного тела, но теперь он успокоился. Ему очень не повезло с отправной точкой. Пусть он и довольно быстро развивался, и был бы уважаемым воином в маленьком племени, вот только в большом клане такие достижения не были чем-то особенным. Ему все еще предстояло пройти долгий путь. «Эй, я так понимаю, ты немного умеешь готовить, и нашу встречу можно поистине считать судьбоносной». Сказав это, толстый старик коснулся своего кольца. Это был 2-й раз, когда Июнь услышал слова про судьбоносную встречу, и потому у него уже был выработан иммунитет к этому. Он спокойно вытер рот, ожидая, что толстый старик вытащит на этот раз. «Хе-хе, малыш, возьми это и купи себе сладости», — сказал толстый старик, вынув 2 золотых слитка из своего кольца. Казалось, что они весили не меньше 2,5 циней каждой. Это был первый раз, когда Юнь видел золотые слитки так близко. На земле он только видел золотые пластины в банках, забронированными витринами, но они были не такими большими. Юнь не сдержался и машинально стал пристально их разглядывать. «Давай, у меня есть еще 20 тушек куриц. Если ты приготовишь их, я дам тебе эти золотые слитки, и на них ты сможешь купить много сладостей», — объявил старик радостно. Хотя вслух он этого не сказал, но старик явно понял, что его собственные кулинарные способности и в подметке не годятся Юню. Одна мысль о запеченном фазане в соли, особенно в сочетании с алкоголем, а также божественный аромат мяса, заставлял толстого старика невольно пускать слюни. Услышав это, Юнь скривил рот. В пустынном облаке золотые слитки лишь грели душу, но в действительности были бесполезны. На земле этих 2 слитков хватило бы, чтобы купить пожизненный запас еды. Но в этом мире еда была очень дорогой, особенно в такой глуши, где ресурсов постоянно не хватало. Даже золотыми слитками никто бы не смог ничего купить. Если бы Юнь использовал золото для обмена на еду с Лян Ченюем, тот бы просто растерзал его. «Мне не нужно золото», — сказал Юнь непреклонным тоном. Этот старик сначала дал ему бронзовые монеты, а теперь слитки золота. Было ясно, что он принимает Июня за обычного паренька, которому просто повезло, а не за мастера, серьезно занимающегося боевыми искусствами. «Господин, разве вы не знаете, что случится с ребенком, если дать ему золото?» «Хе!» – поперхнулся слюной толстый старик. И в разум старца начала лезть мысль, что даже если Июнь не мог сам использовать золото, он мог дать золото родителям. Лин Синтун, стоящая рядом со стариком, с удивлением взглянула на Июня. Обычные люди золотом зачастую попадали в беду, и это считалось нормой. Но 12-летний ребенок, который не только отнесся к золоту равнодушно, но и рассуждал слишком здраво, и это было довольно впечатляюще. «Тогда чего же ты хочешь?» – спросил толстый старик, убирая золото. «Мне нужно лишь одно от вас, старший», – медленно и спокойно проговорил Июнь, пристально смотря в глаза толстого старика. Толстый старик с интересом сказал. «Говори. Презренный я хочет сказать, что старший наверняка непростая личность. Вы, должно быть, занимаете высокое и исключительное положение. Хватит льстить. Ближе к делу», – толстый старик бросил на Июня взгляд, наполненный презрением. «Этот малыш какой-то странный». «Ох, я не пытался льстить вам. Я просто высказывал свое восхищение перед вами. У вас так много всего, и в восхищении нет ничего удивительного, потому что у вас есть сила. В этих диких землях сильными людьми восхищаются. И потому, презренный я, прошу у вас лишь одно. Имя чему? Сила». Юнь сказал эти слова уверенно, хоть он и говорил медленно, но эти слова дошли до ушей толстого старика, вызвав у того шок. Лин Цинтун несколько раз моргнула парой красивых глаз и снова посмотрела на Июня с удивлением. Хотя слова Июня были просты, но когда ее учитель спросил, чего он хочет, тот сказал эти слова, чтобы выразить свое желание стать сильнее. Это отличалось от того, что мог ляпнуть ребенок. Эти слова не походили на слова простого ребенка. Истинный мир боевых искусств. Глава 50. Мерзкое увлечение толстого старика. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. «Ты хочешь, чтобы я взял тебя в качестве своего ученика?» Глаза толстого старика оживились. Он стер пренебрежение со своего лица, взамен оказывая сильное давление. Июнь затаил дыхание и посмотрел в глаза толстого старика, медленно покачав головой. «Хоть вы и спрашиваете меня об этом, но это бессмысленно, поскольку решение об этом принимать не мне. Мои желания в этой ситуации вообще не важны. Если бы вы хотели взять к себе ученика, я уверен, что многие люди из благородных семей падут к вашим ногам, чтобы вы выбрали достойного. Даже если бы они умоляли вас на коленях, это было бы бесполезно». «Э?» Слова Июня вновь удивили толстого старика. «Этот паренек хоть и жаден, но в то же время знает, что делает. Какая редкость!» Некоторые люди не знали, как получить наибольшую выгоду из ситуации. Они лишь были заурядными личностями, которые так ничего и не добились в жизни. Такие люди были нежелательными. Что же касается остальных людей, они были жадными, не осознающими свое положение. Будучи ужасно заносчивыми, они в итоге лишь уничтожали самих себя, Их можно описать фразой «люди гибнут в погоне за богатством, а птицы гибнут в погоне за пищей». Такие люди были еще нежелательнее. А этот 12-летний парнишка был довольно сообразительным, и даже идя против течения, он знал свое место и соблюдал приличие. Такими качествами поистине сложно обладать. Он смог понять, что я не собираюсь брать его в качестве ученика, и потому этот ребенок не стал настаивать. «Малыш, а ты не промах. Ты прав, я не могу взять тебя в ученики. Хоть я и заинтересован в твоих кулинарных способностях, но кулинарные способности годятся лишь для удовлетворения рта, а для меня выбор ученика – чрезвычайно важный вопрос. Буду честен с тобой, я ищу подходящего преемника уже многие годы, но ты? Твое телосложение посредственное, тебе не хватает таланта. Хотя мои слова могут прозвучать грубо, но такова правда». Июнь никак не отреагировал на его слова и спокойно сказал. «Я понимаю». «Ох, это хорошо, что ты все понимаешь. Ты гораздо умнее детей своего возраста. Ты можешь попробовать пройти государственный экзамен и, возможно, сможешь стать мелким чиновником. И тогда тебе не придется беспокоиться о еде». В Божественном Королевстве Таи официальные правительственные чиновники все были мастерами. Поскольку Божественное Королевство Таи находилось под юриспруденцией военных, будь то общие или окружные судьи, они все как минимум должны быть мастерами боевых искусств. А те, кто мог учиться, но не мог заниматься боевыми искусствами, могли попытаться стать советниками или мелкими чиновниками. Видя, что Июнь его явно не слушает, толстый старик все же продолжил. Что же касается практикующих боевые искусства, для них ум не важен. Но ключевой особенностью является личный талант человека. В этом мире, где ресурсы слишком ценны, ресурсами для развития воинов были различные сокровища и реликвии пустынной кости. Даже в большом клане было лишь ограниченное количество реликвий пустынной кости. И только у самых талантливых людей будет высокий приоритет в их получении. Люди с талантом намного улучшат свое развитие от поглощения реликвий пустынной кости. А те, кто без таланта, та же реликвия пустынной кости улучшит их развитие лишь на 0,1 по сравнению с талантливым воином. И чем дальше продвигаешься, тем тяжелее становится повысить свою силу. И потому ни одна семья не может себе позволить содержать бесталантных воинов. Выслушав слова толстого старика, Юнь крепко все уяснил. Он уже обладал слабым представлением о развитии клана от Цян Цяожоу. Но только после слов этого старика он все четко понял. В положении, когда ресурсы ограничены, талант безусловно играет важную роль. У Лян Чинюя были амбиции прорваться в сферу пурпурной крови, и это нормально, потому что у него был талант. Если бы ему не доставало таланта даже со всеми травами лекарственной горы клана Лянь и пустынными костями, Лян Чинюй никогда бы не посмел посягнуть на сферу пурпурной крови. Июнь знал свое состояние. Он был обычным подростком. Он был обычным человеком до мозга костей. И не имел никакого отношения к семьям мастеров боевых искусств. Так откуда у него взяться таланту к боевым искусствам? Но, подумав о своем поглощении трав и пустынных костей с помощью фиолетового кристалла, он понял, что его скорость развития была действительно быстрой. И все это благодаря влиянию фиолетового кристалла. С фиолетовым кристаллом в своем сердце от каждого удара сердца по всему его телу расходилась энергия, улучшая его тело. Этот метод поглощения энергии был даже эффективнее, чем у других воинов, которые использовали желудки, чтобы поглощать энергию. Поняв все это, мысли Июня стали куда яснее. Тогда он поднял голову и посмотрел на толстого старика, сказав, «Я не хочу быть принятым в качестве вашего ученика». Раз его место уже обозначено, Юнь не хотел настаивать. На самом деле, даже если бы старик захотел взять его в ученики, Юню пришлось бы очень хорошо об этом подумать. В конце концов, в его теле таился огромный секрет. Если он тщательно не обдумает возможности фиолетового кристального первоисточника, его учитель мог раскрыть этот секрет, и тогда последствия будут непредсказуемыми. А старшего я хочу лишь ценные лекарства. Будь то эссенция лютого зверя, мясо пустынного зверя, травы или даже пустынные кости. Услышав эти слова, толстый старик рассмеялся. «Ты действительно еще ребенок, который забирается на лицо через нос. Ты уверен, что хочешь получить реликвию пустынной кости в обмен на готовку?» Куча реликвий пустынных костей бережно хранились в его кольце, и все были высокого качества. Обменять их на несколько хороших блюд было для него плевым делом. «Похоже, ты не хочешь слушать меня», – неодобрительно покачал головой старик, смотря на малыша. «Ты все еще хочешь следовать по пути боевых искусств. Наверняка было непросто достичь состояния закаленного тела. Но ты никогда надлежаще не занимался развитием боевых искусств. Ты хоть знаешь какую-нибудь технику развития? Ты знаешь какие-нибудь боевые техники? У тебя есть техника развития души? Без учителя или надлежащего руководства ты собираешься самостоятельно достичь сферы пурпурной крови?» После такого шквала риторических вопросов Июнь запомнил их все. Техника развития, боевая техника, техника развития души. Хотя кое-чего он не понимал, но сейчас не до этого. Без сомнения, ему необходимо получить их самостоятельно. Что касается тех слов старика о достижении сферы пурпурной крови, сфера пурпурной крови не была конечной целью Юня. Юнь прекрасно понимал, что за сферой пурпурной крови скрывалось множество других сфер развития. С тех пор, как он получил загадочную фиолетовую кристальную карту, как он мог стать лишь каким-то воином пурпурной крови и прожигать жизнь в каком-то маленьком племени пустынного облака? Конечно же, он не собирался озвучивать свои истинные цели, иначе эти люди примут его за сумасшедшего. И Юнь сказал: «Я действительно не сталкивался с боевыми техниками и техниками развития души. Но что касается техники развития, я немного практиковал одну, известную как кулак драконьей жилы и тигриной кости». «Кулак драконьей жилы и тигриной кости», — промелькнула вспышка удивления на лице толстого старика. «Ты на самом деле знаешь этот набор кулачных приемов?» «Кулак драконьей жилы и тигриной кости считается высшей общедоступной техникой развития Божественного Королевства Тая. Даже я думаю, что эта техника достойна изучения. Это классика. Если ты знаешь ее, значит, у тебя есть учитель, который обучил тебя ей». Хотя кулак драконьей жилы и тигриной кости был открыт для общественности в Божественном Королевстве Тая, но это было редкостью, чтобы ребенок в пустынном облаке стал изучать ее. Толстый старик был потрясен, узнав, что Юнь немного изучал технику кулака драконьей жилы и тигриной кости. «У меня нет учителя. Я тайно изучал ее, когда люди в племени тренировали ее». «Тайно изучал», — потряс головой старик. «Кулак драконьей жилы и тигриной кости пусть и была основной техникой боевых искусств, но она не была простой. Без наличия всякой подготовки, не говоря уже про тайное изучение, как мог этот ребенок изучить что-нибудь, даже если он хорошо запомнил движение? Тайное изучение — то же самое, что и подражание. Было очень трудно понять ключевые моменты без наставника. К тому же, какого уровня мастер мог находиться в такой бедной и захолупной... К тому же, какого уровня мастер мог находиться в такой бедной и захолустной деревне в пустынном облаке? Человек, у которого изучал технику этот ребенок, возможно, просто-напросто дилетант. Насколько хорош мог быть его кулак драконьей жилы и тигриной кости?